Глава 9. Завершив свой рассказ, владелец фирмы с интересом уставился на гостей. Эндрю понимал, что от них ожидают какой-то реакции, но решительно не знал, что сказать. Молодой человек был совершенно сбит с толку. То, что поведал хозяин кабинета, слишком сильно походило на сюжет авантюрного романа. Розовая равнина казалась не более реальной, чем остров Лилипутия в южной части Тихого океана, населенный коротышками в 7 дюймов ростом, на который попал потерпевший кораблекрушение Лемюэль Гулливер. Чарльз, судя по игравшей на его губах безмятежной улыбке, поверил каждому слову. Впрочем, Уинслоу уже побывал в 2000 году и пересек в трамвае розовую равнину, на которой остановилось время. «А теперь, джентльмены, будьте так любезны последовать за мной, и я продемонстрирую вам нечто, что показываю лишь избранным и самым надежным людям», — пригласил Гиллиам, направляясь в другой угол своего обширного кабинета. В сопровождении весело сновавшей вокруг вечности все трое подошли к стене, на которой висели несколько фотографий, и нечто, спрятанное за алой шелковой шторкой, должно быть очередная карта. Эндрю с удивлением обнаружил, что на всех фотографиях запечатлено четвертое измерение, хотя они с равным успехом могли быть сделаны в любой другой пустыне, ибо ни одна фотокамера не умела передавать свет. Приходилось напрягать воображение, чтобы представить на месте белесой массы сверкающий розовый песок. Снимки в основном изображали рутинные моменты экспедиции. На них Гиллиам и двое незнакомцев, наверное, те самые Кауфман и Остин, ставили палатку, пили кофе на привале, разводили костер, позировали на фоне гор, смутно видневшихся сквозь туман. Все выглядело слишком обыденным. Лишь от одной фотографии на Эндрю повеяло близостью неизведанного мира. На ней Кауфман и Остин, один мощный и пузатый, другой тощий, как щепка, улыбались в объектив, лихо заломив шляпы, вскинув ружья и попирая ногами голову сказочного дракона, распростертого на земле, как и подобает охотничьему трофею. Молодой человек хотел подойти поближе, чтобы как следует рассмотреть диковинного ящера, но тут раздался немелодичный скрип. Это Гиллиам потянул золотой шнурок, чтобы поднять шторку и показать то, что скрывалось за ней. «Джентльмены, смею вас заверить, другой такой карты вы не сыщете во всей Англии», — заявил надутый от гордости предприниматель. «Это точная копия рисунка со стены пещеры, которую мы сделали во время одной из экспедиций. То, что пряталось за напоминавшей занавес ярмарочного райка шторкой, больше походило не на карту, а на рисунок маленького фантазера. На нем преобладал розовый цвет равнины, в центре композиции высились горы, но темная гряда была не единственным географическим объектом, нанесенным на карту. В левом углу, например, пролегала голубая ломаная линия, обозначавшая реку, рядом тускло зеленело большое пятно, лес или луг. Привычные символы, используемые картографами для составления планов обычной местности, казались неуместными на карте четвертого измерения. Но если на ней и можно было отыскать нечто совершенно особенное, то это были разбросанные по равнине золотистые точки, помечавшие места, где открывались окна. Два из них, то, что вело в 2000 год и то, которым завладели Мюррей, соединяла красная линия, маршрут трамвая времени. Как видите, окон много, но куда они ведут, нам неизвестно. Можно ли при помощи одного из них попасть в осень 88-го? Кто знает, — проговорил Гиллиам, выразительно глядя на Эндрю. Кауфман и Остин пытались исследовать окна вокруг входа в 2000 год, но им помешала стая гигантских тварей, которые бродят по долине. Пока Эндрю и Чарльз рассматривали карту, Гиллиам опустился на колени и принялся ласкать собаку. «Четвертое измерение! Какие тайны оно хранит!» — произнес он мечтательно. «Нам известно лишь то, если выражаться поэтически, что в нем наша свеча не сгорает. Вечность выглядит годовалой, хотя родилась 4 года назад. Вероятно, это и есть ее истинный возраст, хотя точно сказать невозможно. Ведь время, которое она провела на равнине, не поддается измерению. Вечность сопровождала меня во всех африканских экспедициях, По ночам мы с ней спим по ту сторону окна. Я не случайно дал собаке такое имя, джентльмены, и сделаю все, что в моих силах, чтобы она его оправдала». Эндрю невольно содрогнулся, встретив взгляд собаки. «А что это за здание?» — поинтересовался Чарльз, указав на крошечный замок у горной гряды. «А это...» — Гиллиам слегка смутился. «Дворец Ее Величества». «Королева?» — удивился Чарльз. «У нее есть дворец в четвертом измерении?» «Именно так, мистер Уинслоу. Это, если можно так выразиться, подарок в знак благодарности за неоценимую поддержку, оказанную Ее Величеством нашему предприятию». Гиллиам помолчал, будто размышляя, не сказал ли он чего лишнего, и продолжал. «С тех пор, как мы устроили для королевы со свитой приватный вояж в 2000 год, Ее Величество живо заинтересовалось законами, по которым устроено четвертое измерение, и пожелало иметь на равнине между мирами резиденцию, чтобы отдыхать в ней несколько недель в год, если государственные дела позволят, разумеется. В общей сложности государыня провела в новом дворце уже несколько месяцев. Так что, полагаю, нас ожидает долгое царствование», — проговорил Мюррей, не пытаясь скрыть раздражение от помпезного спектакля, который им с вечностью довелось наблюдать из скромной походной палатки. «Впрочем, мне-то что за дело? Главное, чтобы меня не трогали. Интересы империи распространяются на поверхность Луны, ради бога. Но будущее мое». Гиллиам опустил шторку и вернулся к столу. Хозяин и гости расселись по местам, а вечность... Собака, которой предстояло пережить весь род людской, не считая своего владельца, королевы и ее придворных, устроилась у них в ногах. «Что ж, джентльмены, надеюсь, я сумел достаточно внятно объяснить вам, что наша фирма может предложить вам путешествие исключительно в 20 мая 2000 года, дабы вы имели возможность собственными глазами лицезреть главную битву в истории человечества», — произнес Мюррей с иронией. Эндрю вздохнул. 2000 год нисколько его не интересовал. В эту минуту молодой человек не чувствовал ничего, кроме горечи. Он вернулся к тому, откуда пришел. Надо было стреляться, пока не нагрянул Чарльз, умереть, забыться сном. «Значит, попасть в 88-й год никак нельзя?» Уинслоу не желал сдаваться. «Боюсь, вам нужно дождаться, когда изобретут машину времени», — пожал плечами Гиллиам. «Будем надеяться, Эндрю, что ученые не заставят себя ждать», — заключил Чарльз, хлопнув брата по колену и поднимаясь на ноги. «Вполне вероятно, джентльмены, что ее уже изобрели», — вдруг сказал Гиллиам. Чарльз резко обернулся. «Что вы имеете в виду?» «Ну, это всего лишь предположение», — замялся Мюррей. «Но когда мы открыли фирму, нашелся некто, кто яростно воспротивился нашему бизнесу, но он утверждал, что путешествия во времени слишком опасны, и человечеству не следует торопить прогресс. Я сразу заподозрил, что он изобрел машину времени, но хочет сохранить это в тайне, пока не испытает свое изобретение. А может, решил приберечь машину для себя, стать самодержавным властителем времени». «О ком вы говорите?» — спросил Эндрю. Гиллиам подался вперед с довольной улыбкой. «О мистере Уэлсе, само собой», — ответил он. «Но что заставляет вас так думать?» — настаивал Чарльз. «Уэлс написал книгу о путешествии в будущее. Он даже мысли не допускает о том, чтобы отправиться в прошлое». «Вот именно, мистер Уинслоу. Только представьте, джентльмены, что вы совершили величайшее открытие в истории человечества, изобрели машину времени, зная, какую власть дает обладание ею. Вы станете хранить свое детище в тайне, дабы оно не попало в руки к человеку недостойному. Но сумеете ли вы промолчать? Справитесь ли с искушением? Разве книга не лучший способ поведать обо всем миру и при этом сберечь свой секрет? Если тщеславие вам чуждо, можно придумать менее эгоистический мотив. Представьте, что вам нужна помощь. Тогда роман «Машина времени» — это призыв. Послание в бутылке тому, кто сумеет его расшифровать, все может быть. Как бы то ни было, джентльмены, я почти уверен, что Уэллс отыскал способ возвратиться в прошлое, чтобы изменить его. Прям как вы, мистер Харрингтон. Эндрю вздрогнул, словно его застигли на месте преступления. Одарив гостя насмешливой улыбкой, Гиллиам принялся рыться в ящике стола. Повозившись полминуты, он достал номер журнала научной школы за 1888 год. На потертой засаленной обложке красовалось название «Аргонавты Хроноса», автор Гэдж Уэллс. Мюррей протянул журнал Эндрю, предупредив, что с ветхим экземпляром следует общаться очень бережно. Ровно 8 лет назад, совсем почти мальчишкой, явившись в Лондон без гроша в кармане, чтобы покорить мир, Уэллс опубликовал фантастический рассказ под названием «Аргонавты Хроноса», в котором безумный ученый по имени Моисей Небогипфель отправляется в прошлое, чтобы совершить убийство. Возможно, автор понял, что переборщил, и чтобы не наводить читателей на мысли о путешествиях в прошлое, сосредоточился на будущем. А образ Небогипфеля убрал, заменил его более симпатичным персонажем. И все равно он не смог отказать себе в том, чтобы подразнить публику. Эндрю и Чарльз переглянулись и уставились на хозяина фирмы, который сосредоточенно царапал что-то на листе блокнота. «Вот адрес мистера Уэллса», — сказал он, протягивая листок Эндрю. «Не теряйте времени и постарайтесь узнать, верны ли мои подозрения».